Я закрыл глаза и притворился спящим. Я слышал, как она подошла ко мне, наклонилась и тихонько поцеловала в лоб. Ощущение, словно села бабочка. Я старался дышать ровно и думал о том, что она могла делать в самолете. А что делаю я сам, когда не спится? Хожу по квартире и трогаю разные вещи. Просто так беру и ставлю на место книги, авторучки, фотографии в рамочках. Катерина повозилась наверху и затихла. А может, и в самом деле, завтра после прыжка поиграть с ней в человека и смерть. Человек, сплетающийся в любовной агонии, сорущий от счастья смертью. В этом что-то есть. И тут произошло то, чего не бывает никогда, по крайней мере, со мной еще никогда не было. Я уснул и вернулся в тот же самый сон. Я снова лежал на парашютном ворохе в салоне неведомо куда летящего самолета, и снова надо мной нависало темное лицо Катерины. «Ну, зайчуган, ты задумал?» От нетерпения она теребила пальцами свои соски. «Может, еще минуту?» «Не больше». «Можно тебя спросить? Есть ли ты смерть? Ты должна знать». «Спрашивай». «Куда попадают люди после смерти?» «Конечно, на небо», — уверенно ответила она. «На небо попадают праведники, а грешники?» «И грешники тоже на небо. Просто есть два неба, совершенно одинаковых. На одном живут праведники, поэтому оно стало раем. А на втором живут грешники, поэтому оно стало адом или небом падших. Все очень просто». «А куда мы с тобой попадем после смерти?» «Конечно, на небо падших. Мы будем с тобой, взявшись за руки, падать в вечном затяжном прыжке. Мы будем знать, что обязательно разобьемся, но никогда не долетим до земли. Ты задумал свою смерть?» «Погоди». «И я решился. Лучше всего погибнуть из-за нераскрывшегося парашюта. Свободное падение, завершающееся ударом о землю. В этом есть хоть какая-то логика». «Задумал». «Но только учти, перезадумывать нельзя». «Я знаю». Она внимательно и лукаво, словно ожидая подвоха, поглядела на меня. Потом подняла глаза и долго смотрела в потолок, как школьница, пытающаяся у доски вспомнить невыученный урок. Наконец она победно улыбнулась. «Ты хочешь, чтобы тебя застрелили в машине?» «Нет». «Нет?» Ее лицо сморщилось и подурнело, как это бывает у женщин в момент страшного разочарования. «А вот и нет. Я хочу разбиться в затяжном прыжке». «Хорошо. Пусть будет по-твоему». Она заплакала. «Не плачь», — попросил я, пытаясь вытереть слезинки, коснулся ее щеки. Щека оказалась твердой, плоской и занозистой. Я вскрикнул и проснулся. Наверное, я поранил палец о стену, об острый, как бритва, кусочек облупившейся краски. Но проснулся я не из-за этого. Проснулся я потому, что понял,